и он абсолютно перестал контролировать себя. Грейс переварила сказанное, а потом спросила, «Наверное, он все еще там?» Изабелла пожала плечами, «Полагаю, что да. Но он, наверное, уже с кем-то другим, а, впрочем, не знаю». «Но вам бы хотелось узнать?» «Конечно, хотелось бы. Потому что, вопреки всем доводам рассудка, вопреки своим убеждениям, она бы простила его, если бы он вернулся и попросил прощения, чего он, разумеется, никогда бы не сделал. И таким образом она никогда больше не поддастся этой слабости, никогда больше не зачарует ее Джон Леамор, никогда больше она не подвергнется этой опасности». Она уже начала забывать о происшествии в Ашер-Холле, когда 2 недели спустя ее пригласили на открытие выставки в одной галерее. Поскольку Изабелла время от времени покупала картины, к ней в дом постоянно приходили приглашения из галерей. В большинстве случаев она избегала вернисажей из-за вечно царивших там столпотворения и шума. Однако, когда она знала, что есть шанс увидеть что-то стоящее, она могла и пойти. Появлялась она всегда пораньше, чтобы увидеть картину, пока под ее ярлычком еще не появились красные точки конкурента. Она научилась этому после того, как однажды слишком поздно прибыла на выставку «Кови» и обнаружила, что те немногие полотна, которые были выставлены на продажу, уже куплены в течение первых 15 минут. Она любила «Кови», писавшего людей, которые были словно окутаны какой-то старомодной тишиной. Тихие комнаты, в которых печальные школьницы занимались рисованием или вышивали. Шотландские сельские дороги и тропинки, которые вели в никуда, лишь в еще более глубокую тишину. Причудливые драпировки в студии художника. У Изабеллы были 2 небольшие работы Кови, написанные маслом, и она была счастлива купить еще одну, но опоздала и навсегда усвоила урок. В тот вечер открывалась выставка Элизабет Блэккедер. Изабелла подумала, что было бы неплохо купить большую акварель, но хотела посмотреть и другие работы, прежде чем принять решение. Больше ей ничего не приглянулось, но когда она вернулась к выбранной работе, под ней уже появилась красная точка. Перед картиной с бокалом в руке стоял мужчина лет за 30 в костюме в белую полоску. Она посмотрела на картину, показавшуюся еще желаннее, теперь, когда она была продана, потом перевела взгляд на мужчину, стараясь не выказать досаду. «Она чудесная, не правда ли?» — обратился он к Изабелле. «Ее работы всегда напоминают мне о Китае. Это мягкость тона, эти цветы, а также кошки», — довольно-таки раздраженно сказала Изабелла. «Она пишет кошек». «Да», — согласился молодой человек, — «кошек в саду. Очень уютно. Это вам не социальный реализм». «Но ведь кошки существуют на самом деле», — возразила Изабелла. «Наверное, для кошек ее картины — настоящий реализм». Она снова взглянула на картину. «Вы только что ее купили?» — спросила она. Молодой человек кивнул. «Для моей невесты. Подарок к помолвке». Он произнес эти слова с гордостью по поводу помолвки, а не покупки. И Изабелла тотчас смягчилась. «Ей понравится», — сказала она. «Я сама думала ее купить, но рада, что она досталась вам». Молодой человек огорчился. «Мне ужасно жаль», — ответил он. «Мне сказали, что она продается. Ничто не указывало». Изабелла перебила его. «Конечно, не указывала. Кто первый пришел, тому и досталось. Вы одержали надо мной верх на той выставке, чтобы пускать в ход клыки и когти. А есть и другие картины», — утешил он Изабеллу, показывая на стену у них за спиной. «Уверен, что вы найдете что-нибудь не хуже, может быть, даже лучше». Изабелла улыбнулась непременно. «Да, и в любом случае, у меня ведь нет свободного места на стенах, так что пришлось бы что-нибудь снимать. По большому счету, мне не нужна еще одна картина». Он засмеялся, а потом, заметив, что бокал Изабеллы пуст, предложил чего-нибудь налить, и она согласилась. Вернувшись, он представился. Его звали Пол Хок. и он жил в одном квартале